Но я уверен, что есть более тонкое применение этого куска дерьма, что мне никак не получается нормально пользовать. А он все растет с каждым улучшением воли наблюдения или вооружения, отчего последствия все печальнее и масштабнее. Чувствую себя как мужик, который кончает штаны при виде девки. Только вместо девки любой ублюдок, который меня бесит, вызывает эту самую королевскую волю и падает вместе со всеми в радиусе километров. Но Шанкс, как нормальный мужик, взял и дал пару размытых понятий и примеров, из которых я вычленил то, что нужно направить всю королевскую волю в поток. Ну, я напрягая и ролил черную молнию между пальцами, а вокруг все привычно стало черно-зеленым. Зато никто не отключился. Только челюсти отвисли у всех, включая Шанкса и Гарпа. Вы за кого меня держите, подонки? Я, блядь, в мире аватара такую хуйню исполнял ски, что ваши королевские воли рядом не лежали. Энергию я всегда хорошо чувствовал, но она всегда будто онемевшая рука, я могу ей ударить, но ничего ей не чувствую. Теперь же я, кажется, нащупал нужные энергетические мышцы, и теперь нужно их качать, чтобы энергетический сфинктер опять не оконфузился, когда я снова захочу кому-то ебнуть в лицо. Но нельзя. Но вот хочу и все. И шарах вои по всем вокруг. Ну спасибо, рыжий. Смотри, что могу. Я посмотрел на бутылку, и у нее наискосок съехала половинка. А Шакс уронил челюсть в немом шоке. Ну а хули? Я 10 лет тренирую свой меч. В итоге кое-как научился делать псионические слиши и без меча. Они, конечно, послабее, чем с костылем в виде меча, ибо так сильно убедительнее для моего разума, но и так заставил Шанка залипнуть в одну точку в неожиданном прозрении. Ты великий мастер меча. Я обернулся и увидел, что меня за руку цапнула Ташиги, которая сверкала звездами в глазах. Она, возбужденно пыхтя ноздрями и краснея, спросила: «Великий мастер? Мастера это как? Это же лучше мастера. Ну еще не бог меча, но тоже хорошо. Бог меча может рубить мечом целые вселенные, а мне и остров порезать сложно, и луну вряд ли разрублю, так что я еще совсем слабенький». У Шанкса бухло мимо рта потекло, когда он представил рассечение луны. Он сразу понял, что наши взгляды на мир совершенно на разных уровнях. На столе стоял сундук с дьявольским фруктом, и его чуть не сожрал Луффи. Я все же решил не играть в канон и оттащил коробку магии металла, предварительно щелкнув крышкой перед пальцами Луффи. «Сколько хочешь за фрукт? Он мне дорог, как память о капитане. У меня есть супа-супа фрукт, меняемся. Давай. Вот это я понимаю, мечник. Любой человек, насколько бы он был уверен, что ни за что не сожрет сраный фрукт, каким бы он шикарным не был, имеет свою немезиду, которую он сожрет, как нигер арбуз, даже если он на вкус как дерьмо». Шанкс, наверное, тоже был такой же уверенный в своей непокобелимости, пока перед его носом не помахали фруктом, что превращает человека в клинок. Даже Михак, наверное, набросился бы на него без раздумий, ибо хорошие мечи – это хуй собачий в сравнении с хорошо тренированным фруктом, и Шанкс хорошо это знал. Теоретически, если пробудить фрукт супа-супа, то весь мир вокруг его пользователя станет мечом, и сложно представить, что этот фрукт сделает в руках великого мечника. А я уже и без фрукта сам стал ходячим клинком. Я могу и пространство резать только одной мыслью о том, что его рассекаю. Так что теперь мне интереснее поменять этот фрукт на Занхито-Хито Номи, модель бог солнца Ника. Вечером я ушел на гору и сожрал сраный фрукт, наплевав на то, что у меня уже был фрукт. Как и ожидалось, фрукты начали конфликтовать, но у меня уже был заранее заготовлен выход, и сила дьявола нового фрукта была направлена в правую сторону моей груди, где я магией воды пересадил себе второе сердце. Вначале я не собирался жрать дьявольские фрукты, думал удалить себе старое сердце вместе с уязвимостью к воде, но я проебался. Я все ровно уязвим к воде даже без сердца. Я вернул его на место и решил забыть о своей неудачной попытке наебать систему, но я ее, похоже, наебал. У меня теперь два фрукта, совсем как у черной бороды. Может, у него тоже два сердца, или он пересадит себе сердце Белауса, а хуй его знает. Но при первой возможности я ему голову отрежу. Хотя, я не любитель убивать людей просто так. В этом мире я, конечно, искупал руки в крови, как ни в одном другом, но я убивал тех, кого считаю настоящими подонками, и не жалею об этом. Однако убивать женщин, не говоря уже о детях, для меня невозможный подвиг. Конечно, были некоторые сволочи, которых я бы убил, но я все ровно отправлял их в импилдаун, предварительно разломав кости так, что они никогда не восстановятся. В некоторых случаях быстрая смерть – это избавление от заслуженного наказания и милосердия. Тем временем Луффи, видя другой более понятный и решительный пример, начал расспрашивать деда о мне и узнал, что я научился всему в дозоре. Ну да неудивительно, что он прибежал ко мне и спросил меня, как ему стать таким сильным, как я. В общем, я его запряг на тренировки с моими мелкими и ученицами. Луффи ленился и пытался сбежать, но я его не останавливал и просто говорил, что не стоит девочкам делать, как этот жалкий трус, который сдается при первых же трудностях. И он свирепел и бежал доказывать всем, что он не трус и вообще превозмогает. Неудивительно, что Гард, тщательно наблюдавший за мной, быстро уловил ключик к сердцу внука. Манипуляции такого рода ему очерзительны, но все лучше, чем дать Шанксу сделать из его внука пирата. Не прошло много времени, как пришел Эйс с разбитым лицом, а у Луффи тем временем был фингал. Оба засранца подрались, и Луффи победил. Еще мясо, Джек. Мясо, мясо, мясо. Ну да, ну да. Поймал тут рядом с островом какого-то мутанта морского короля. Он бы и меня мог загрызть, но жаль, что его тело на 90% из воды состоит, и его мозг не смог пережить магию крови мира аватара. В общем, я воспользовался мясом по назначению и наварил на кухне, уже доказавший свою полезность, допинг, от которого даже такие педики, как и станут мужиками уровня адмирала. И наконец-то я смог привить эти двум дебилам инстинктивное понимание хаки вооружения и наблюдения. Всего-то и нужно было заставить их сильно захотеть сначала уворачиваться от палок, покрытых моим хаки, а потом, когда это было за пределами их физических способностей, несмотря на то, что они могут нормально видеть палку с завязанными глазами, им пришлось захотеть и защитить свое тело хаки вооружения. И все это время я проговаривал: «Почувствуй силу, юный падаван». Ты задолбал, кто такие падаваны? Ай, если есть время болтать, лучше потрать его на то, чтобы почувствовать силу. Силу удара вот этой палки. Ай, 41. Мучил пиздюков почти 2 месяца, но за это время я не устоял и трахнул Макина. Ничего серьезного, просто кинул шлюхе палку. Она и с Шанксом трахается, когда напивается. Вот и мне предложила свои услуги просто так, из любви к искусству. И, наверное, из-за моей смазливой мордахи и брутальности. Также я заботился и воспитывал Луффи Эйса, и она, похоже, потекла. Другую девку я бы послал нахер. Но это отличается, ибо трахается только с самыми крутыми мальчиками. Да и она фактически старшая сестра, мать Луффи, и трахуть ее — это то, чем в будущем можно нехило так подъебнуть Луффи Эйса. Типа я ей вдул, а тебе она не дала. По-детски, но душу греет. После того раза больше предложений ни от меня, ни от нее не поступало, и я даже подумал, что я плох в постели, но нет, затрахал я ее до потери сознания от постоянных оргазмов. Перед этим, естественно, магией воды сделал ее чистенькой, как девственницу, ибо хазе, по каким хуям эта девка успела отметиться, но точно уверен, что Гард там не бывал, эта 6-метровая горилла ее задницу превратила бы в настоящую покрышку. Видел я ту дадан, которая по молодости наверняка давала гарпу. Жопа у нее 2 метра в обхвате, явно не для красоты. Правда, страшная, как Альвида до моего лечения. Я сам того не понял, как случайно помешал Шанксу потерять свою левую руку. Сначала убил и того горного бандита, а потом убил и схарчил мелким морского короля, который руку откусил. Но я уже сильно потоптался на бабочках, сожрав резиновый фрукт, так что похуй. Но вот Шанкс не забыл подарить Луффи шляпу. И да пиздюк орал, что станет королем пиратов, как и до начала моего обучения. Впрочем, он задумался о том, чтобы стать дозорным, чтобы стать таким же сильным, как я, да Эйса с собой тоже собирался втащить. Вначале Эйс упирался рогами, а потом Луффи сказал: «Вон, Джек тоже был дозорным, и это не помешало ему получить огромную награду». Эйс в прозрении ударил кулаком по ладони. «Точно, я получу большую награду, если я дезертирую с дозора адмиралом». Гарп, слушая их план, нахуярился в щи. Не понимаю, чем он недоволен, он добился своего, оба пиздюка идут в дозор. И хазе, что произошло той ночью, но Макина на следующий день как-то странно ходила. Но меня это мало волновало, и я уже слишком долго откладывал отправку на архипелаг Сабади. У меня сраный орлок со скуки спился на пару скура. Они как узнали, что я умею лечить похмелье и научил этому Каю, стали слишком часто налегать на бухло, давая практику мелкой. А та и рада попользовать магию воды на рыболюдях, ибо редкая возможность. В общем, отчалили чуть позже Шанкса. Но я успел обрадовать Макина тем, что она допрыгалась. В смысле, залетела. А учитывая то, что мы давно не трахались, то отец точно не я. Хазычева так побледнел Гарп, но мне было даже лучше, что он решил остаться на острове подольше. В пути ночью мы почти подверглись скрытной атаке каких-то отмороженных пиратов. Ну, земля им. Ах да, они сдохли в море тогда не пухом. Морская соль им сахаром. Проблема была в женщине. Она после того, как я нарубил на кубики размером в 1 сантиметр корабли их обитателей, всплыла. Причем целым куском. Странно, и вроде все тщательно нарезал, и начало тонуть. Блять, я мог бы притвориться, что ее не заметил, и убил вместе с этими подонками. И я реально не проверял своим хаки вооружение корабль, прежде чем его нарезал на расстоянии около полукилометра. Но с этого расстояния я точно заметил голую блондинку. И не подумайте чего, я просто не хотел дать ей помереть. Вытащил быстренько из воды и притащил на корабль, пока остальные ничего не поняли. Когда я пришел на корабль с утопленницей и начал вытаскивать воду с ее тела, я нашел в ее сердце знакомую энергию. Блять, неужели? Я ткнул ее ножом, и из нее потекла розовая жидкостью. Понюхал. Кисель, в общем, что-то сладкое и густое. Логия какого-то напитка, конечно, шокирует, но очевидно, девка очень слаба, раз даже одежду не сохранила. Таким страдают только те, кто только сожрал логию и даже до этого всю жизнь был обычным человеком. Мда, какого хрена она делает на корабле пиратов? Нет, понятно, что логия точно не может быть заложницей, но какого хрена она в пираты полезла, ей на вид лет 18. В общем, будем общаться, а там, возможно, перевоспитаю. Что? Я тонула. Я тебя спас. А? Я помню, как я мылась в ванной, а потом все рассыпалось, и я уже тонула. Значит, возможно, не все так плохо с одеждой. Она была голой. Я не в курсе, я просто увидел обломки корабля и твое тело и подобрал его. Спасибо, сказала она, наконец-то догадавшись прикрыть голую киску и сиськи. В общем, еще одна дурочка. Звали ее Ханикуин. Блять, я помню недавние листовки пиратов по East Blue, и там за нее давали награду в пару миллионов. Но это было только потому, что она логия и в пиратской команде, по умолчанию опасное сочетание. Жаль, что она трусливая сука. Она даже не спросила, выжил ли кто-то другой из ее команды, и сразу начала играть в жертву, чтобы я о ней позаботился. Ну, она молодая, может, еще выбью дерьмо. Если нет, то у нее просто отличный талант в магии воды из-за ее фрукта. Она может, как и Кая, выучиться на врача и приносить пользу хоть так, но для начала надо понять, можно ли вообще иметь с ней дело. Как оказалось, можно. Она почему трусливая? Потому что полностью осознает свою слабость. Она умная и пытается все просчитать, от чего, наверное, и решила пойти в пираты, ибо выбор или пахать как раб, или идти в пираты, а с фруктом логией ей можно практически без риска для здоровья идти в пираты. Я ее спросил, почему она не пошла в дозор. С ее логией ее бы с руками оторвали. Ну, как и ожидалось, в East Blue все хуево. Ей предложили продвижение через постель, а когда она отказалась, то ее объявили преступницей, и ей пришлось пойти в семейный бизнес. Она не пыталась притворяться ни пираткой, ибо она не глупая, и ее подобрали на обломках пиратского корабля. В общем, уже будучи в розыске у местного начальника штаба дозора, она не постеснялась их обворовать. Ей повезло, и она украла дьявольский фрукт. С логией жидкости проникнуть на склады дозора ночью – это просто как прогулка. В общем, фрукт сожрал ее брат, и этим она прочно заработала место в его команде. Они только начали свою карьеру, и в итоге после пары громких дел получили награды, прежде чем они сгинули в море, а выжила только она одна. «Пожалуйста, возьми меня к себе в команду», – сказала она, сбрасывая халатик, который я ей дал, чтобы она прикрылась. «В общем, работать можно. Просто нужно, чтобы она уяснила, что выгоднее со мной дружить, и в случае предательства она только проиграет. А там, надеюсь, она выработает ко мне чуть побольше привязанности, чем к старшим братьям и ратам, которые вспомнили ее только когда она получила в руки дьявольский фрукт. Пока же нужно пояснить ей все преимущества развития хаки и вообще физических тренировок. Несмотря на то, что логия делает пользователя неуязвимым, он все еще может нормально рвать жилы и тренировать мышцы. Не будь такой опции, то все адмиралы дозора не ходили бы с горами мышц. Потому и Ханикуин вполне себе надрывалась и получала пользу от моих массажей, как и остальные девочки. Эта сучка не получила чего хотела, и я ее не стал трахать, как только она сиськами и жопой засветила. Теперь она вынуждена выкладываться как все и заслужить мое доверие. Плюшки хаки она почувствовала на своей собственной шкуре, когда я ее уколол иголкой напитанной хаки, и у нее потекла кровь. Мою защиту она тоже проверила, ткнув меня в почерневшую руку ножом со всей силы. В общем, она этого хочет. Но опять же рвет жилы только потому, что я еще не решил, достойна ли она ученичества, и потому что я быстро убираю с ее мышц усталость после тренировок. Думаю, первый же день после тренировок без моего лечения убил бы все ее желания выкладываться так, будто завтра не наступит. Кто пахал на тяжелой работе или в качалке, точно знает, какие феерические чувства последуют на следующий день, и сомневаюсь, что она бы захотела бы их повторять из раза в раз в течение всей сознательной жизни, пока не станет монстром уровня адмирала. Крокодилочка вот, например, такой и была до того, как встретила меня. Ни грамма натренированных мышц, и полагалась только на силу и неуязвимость Лаги. И не собиралась ничего менять даже после того, как ей отрубил руку Белаус. Через Калмбилд прошли без происшествий и вполне себе спокойно покрыли корабль пузырем смолы и отправились на 10 тысяч метров под воду. При помощи Орлонга получилось очень быстро найти остров Рыболюдей, а там он отвел меня познакомиться с его семьей. Только вместо сестры он повел меня к старшему брату, а он был огромной жирной хуйней, которая попыталась ударить меня кулаком, используя рыбокарате. «Слабак», — выдал я, сжимая ладонь на его кулаке и заставляя того потеть. Он рассмеялся и сказал: «У тебя хорошие друзья, братишка. Всегда рад приветствовать сильных людей у меня дома. Мда, а где же пресловутый расизм и презрение к людишкам? Стоит показать им, что сопротивление бесполезно, они быстро переобуваются в хороших мальчиков-русальчиков и сводят все, что творили раньше, к шутке. Сразу видно, что они рождены и воспитаны для того, чтобы быть рабами. Впрочем, это можно про любого обычного человека сказать. Этот мир пока еще живет в феодальную эпоху, и короли практически владеют людьми, как и землями своих королевств. Они просто ресурсы, это факт, с которым мало у кого есть сил поспорить, а все, кто не согласны, или умирают, или становятся преступниками с наградой за голову. Эта система, построенная мировым правительством 800 лет назад и работающая все это время как швейцарские часы. И очевидно, Хадид Джонс знал свое место. Орлонг сказал, что его друг хочет пообщаться с Серли. «Я провожу вас». «Ну, я не сильно то и горел желание, это было просто оправданием. Но по дороге я спросил: как поживает королева Атахиме? А, прекрасно. Было бы очень хорошо, если бы кто-то не искал себе проблемы, и она так и жила до старости. Я тоже желаю ей крепкого здоровья и больше проницательности. Эх, жаль, что она ищет себе проблемы и пытается открыть остров для обычных людей. Сильные люди вроде тебя, если того хотят, без проблем могут попасть в наше королевство, но вот, слабые люди, они могут только создать проблемы». «Полностью согласен». Хади в шоке выпучил на меня глаза. «Удивительно, что ты понимаешь это. Я был вице-адмиралом дозора и служил там 10 лет. Я видел безграничность человеческой глупости, и если впустить в ваше королевство идиотов еще из поверхности, то вы умоетесь и кровью, и дерьмом. Сейчас тут относительный порядок, и если его нарушить, то будут жертвы с обеих сторон. Если королева не понимает этого, она убьет своими руками свой собственный народ», — сказал я, входя в какое-то здание. «Мда, стиль рыболюдей нелогичный и непрактичный, атмосфера морского королевства нихуя не сказочная, а какая-то биопанковая. Впрочем, у них под водой не разгуляешься, и со строительных материалов, наверное, кости, ракушки и полипы с кораллами – это единственный доступный строительный материал. В общем, единственное, что тут было привлекательным – это русалки. В остальном все сыро и грязно. Хотя яркость местных зданий отвлекает внимание от того, что фактически идешь по улицам, вымощенным рыбьим говном, но все ровно воняет тут. Ну, рыбой. Пусть и живой, но тоже не цветочки. В помещении нашел огромную, блядь, то есть русалку, но это все ровно была огромная русалка. У нее туловище пропорционально женщине ростом 5 метров, а хвост касатки был вообще метров 7 от пояса. Было ей лет 20 с копейками, если судить лицо по человеческим годам. Она, очевидно, слышала, что я говорил о королеве Хади, и нахмурилась. «Зачем пришел человек? Ты, похоже, не рада посетителям. Не таким, как тебе. Я тебе не нравлюсь, потому что говорю правду. Ты наговариваешь на королеву. Ты сама можешь сказать, правда или нет то, что я сказал. Ты же вроде видишь будущее. Скажи мне, что произойдет, если сюда разрешат приходить всем, кому попало, сколько рыболюдей умрет из-за этого решения королевы. Я верю в человеческую глупость, потому я точно могу предсказать последствия глупости вашей королевы. Только защита Белауса удерживает пиратов от беспредела, но сработает ли она на законопослушных людей так же убедительно, как и на пиратов?» У Серли задергался глаз, и она скривила губки в недовольной гримасе. «Нихуя себе зубки. У нее акулья пасть пострашнее, чем у братиков. Впрочем, с ее личиком все выглядят весьма мило». Тем временем она все же решила посмотреть будущее и в шоке побледнела. «Мы должны срочно сообщить королеве. Ну ок, пошли, наверное. Я тоже поприсутствую и выступлю экспертом в делах по людишкам. Я убил и посадил в Импилдаун достаточно, чтобы выступать в этих вопросах экспертом. Притом я уже не в дозоре, и я хороший друг Орлонга и Хади, потому достаточно независим». Хади, осознав, куда идет разговор, быстро кинул свою грязную жирную ласту мне на плечо. «Да он мой хороший друг, сестра. Я ему верю не меньше, чем Орлонгу. А его мудрость очевидна нам обоим. В общем, собрались мы с этой жирной касаткой, которая летела с нами на смоляном пузыре в дворец. Пропустили нас удивительно просто и даже на оружие не проверяли. Повели Веня сразу к отцу Широхаши, а позже и королева подкатила. И начали мы месить это говно и переливать с пустого в порожнее. Королеве хочется, чтобы сухопутные крысы повысили инклюзивность и толерантность ее королевства, но тут вам не ебаный Дисней, и даже у Диснея это нихуя не получается. Эта хуйня обречена на провал. Кроме того, Белаус уже дышит на кислородный баллон. Вам бы стоит задуматься о том, что вы будете делать через год-десять. Вас же, как только он помрет, сожрет большая мамочка, и вы ничего с этим не поделаете, потому что слабее. Чего вы так смотрите? Это же очевидно, что сраная людоедка не будет брезговать есть русалок, которые выглядят как красивая рыба и обычные морепродукты, только вы еще более уникальны. Серли указала на меня пальцем и сказала: «Так вот почему ты так смотришь на мой хвост? Ты хочешь меня съесть? Не, я смотрю на него потому, как не понимаю, куда в него пихать, чтобы у тебя появились маленькие касатки. Это же первая мысль любого здорового мужика, когда он видит красивую русалку. Чего вы так смотрите? Я правду говорю. Я ем только морских королей». Хадид Джонс шлепнул себя по лбу. Позже я понял, что у рыболюдей морские короли что-то вроде домашних животных, и мало кто ест их. В общем, я признался рыбам, что жру их кошек и собак. Так вот как чувствуют себя корейцы. Впрочем, Серли начала краснеть при каждом взгляде на меня. А позже, когда нам все же удалось доказать королеве, что люди опасны, мы согласились на компромисс, что людям нужно для начала устроить визовый режим, чтобы все, кто попал, и не лезли в пузырь, а хотя бы проводить базовый отсев неадекватов. Ладно, с пиратами они ничего поделать не могут, но вот обычных людей, которых они сами будут тащить на остров, лучше тщательно отбирать и инструктировать по местным правилам и обычаям. Это даст, помимо всего, приличный денежный поток от туризма. Деньги. Доходи, люди, которые могут позволить себе отправиться на Сабаде и спуститься на дно, это богатые люди. То, что сюда лезут только пираты, это от того, что другой путь по суше через Редлайн полностью в руках дозора и мирового правительства. Приличные люди без проблем пользуются им и не вспоминают про рыболюдей. В то же время те приличные люди, у которых есть деньги, не могут попасть сюда и тратят их на покупку русалок у работорговцев. Все потому, что у них нет возможности лично встретить и пообщаться со свободными русалками. В ином случае торговля русалками станет бесполезной. За меньшие деньги можно будет просто сплавать на остров рыболюдей, где вас просто миллионы, и многие не против поразвлекать людей за деньги. Та же Серли так гадает: за деньги всем пиратам, а русалки-официантки наливают им выпить и очень счастливы. В общем, в ходе общения с королевой получилось лучше узнать друг друга, а потом они узнали, что я так-то с королем Алабасты лично знаком и вообще с Шичибукой им в команде, а у них Джинби Шичибукой. В общем, даже без Белауса у них есть крыша, ибо пока Джинби служит мировому правительству, они защищены с легальной стороны, а Белаус прикрывает от нелегальной. Но вот большая мамочка без Белауса, они уверены, что она их тупо сожрет. Она и сейчас не жрет их только потому, что никто не подсказал идею, но я об этом помолчу. Так они сговорчивее. Тем временем время было поздним, и все начали расходиться. Я уже собирался валить к своим девушкам, но меня поймала Серли. Реально схватила своими огромными ручищами за талию и поднесла к своей зубастой мордочке. Я думал, что она меня сожрать решила, но... «Ты слишком груб. Нельзя такое говорить русалке. Я из-за тебя не знала, куда деть от взглядов. Ну извини. Ты правда думаешь, что я красивая? Я не слишком большая? Да все в порядке. У меня нет проблем и комплексов. В смысле?» Посмотрела она на мои штаны с сомнением. «Ах ты, сучка. Я могу доказать, только место поукромнее найдем. Пошляк». Но меня так и продолжила держать за руки обеими своими лапищами, а потом потащила в свой дом и начала быстро закрывать дверь. «Ты не подумай чего-то странного. Просто ты сам сказал. Ох, блядь, опять моя смазливая мордаха создает мне проблемы. Как же мне с этим жить? Даже огромные русалки с очень опасными зубками пытаются меня изнасиловать при первой же встрече. Но я не орлошил. Вывалил своего здоровяка. Ой, какой миленький». И посмотрела на свой мизинец. «Сука». Я не растерялся от такого удара по самооценке, ибо я уже готовился к подобному опыту, и у меня был козырь. «Это он просто еще полувялый. Поиграй с ним, и ты разбудишь монстра. Пошляк», сказала она краснея, но все равно взяла его в ручку, а я тем временем отвернулся и, укусив себя за большой палец, начал в него дуть. «Ага, он толщиной с мое запястье. Это у всех людей так?» «Конечно нет, просто тебе повезло, что у меня размер как раз для того, чтобы доставить удовольствие большим красивым девочкам вроде тебя. Ох, можно я возьму его в рот? Я слышал от других русалок, что людям нравится, когда мы делаем так. Я побледнее. Вообще я бы предпочел трахать русалок не в клараку, а в рот, но Я сглотнул, смотря на акулью милые зубки Серли, что у нее в два ряда. Я не как все эти извращенцы. Я нормальный и могу оценить красоту тела такой милой девушки, как ты. Ох, я тоже не хочу брать в рот что-то вроде этого, но для тебя готова сделать исключение. Но если ты говоришь, что лучше в киску. Она покраснела, что-то бормоча, и, сняв набедренную повязку, открыла вид на весьма экзотичную щелку на стыке ее человеческой части с хвостом. Ну, назвался груздем, полезай в корзину. И знаете что? Не зря жрал тот резиновый фрукт. Он себя окупил. Я доказал сам себе, что могу трахать огромных бледей нового мира, и они еще и визжать будут от удовольствия не меньше бледей обычного размера. Но от греха подальше кончал я в косаточку, предварительно стерилизовав свои горячие сливки своим целебным ки. И, в общем, я не против повторить. Сиськи у рыбки вполне себе охуенные, и если не смотреть ниже пояса, вполне себе красавица. Я даже навестил ее еще пару раз за неделю и обещал навестить позже. Пока же меня уже там крокодилочка заждалась, нужно спешить ее тра, то есть проверить, как она с делами без меня справляется. 42. Всплыли мы на архипелаге Сабади, а меня уже там ждали. Сейфер полнеспитый бдит, да и дозор тоже в курсе, потому как я не видел смысла скрывать что-то от них, и когда прошлый раз приплыл, то шел через главные ворота и сообщил цели визита, длительность пребывания на рыбьем острове и время возврата. Все пошло по плану, ми посмотрев рыбок, мы теперь вернулись как раз, чтобы нас встретили. Толпы клиентов. Мда, столько небесных драконов я еще не видел, и всем им то зубы полечи, то жир сожги, то сиськи и лицо обратно на место натяни. Никто не остался обиженным, все получили даже больше, чем ожидали, потому как я находил практически в каждом драконе то проблемы с позвоночником, то проблемы с печенью и почками, с поджелудочной, у парочки даже был рак в разных местах от того, что курит как паровозы. Все были довольны моим сервисом. И всем специально назначенный человек объяснял, что вот этот вот парень в рабы не берется вот прям никак, и гороси им в этом помогать не будут. Самой экзотичной клиенткой в этот раз была рыжая трехглазая красотка Фруктовик. Проверив ее тело, я почистил его от токсинов, омолодил и увлажнил ее кожу, хотя она и так была лет на 25 не больше, но стала теперь на едва за 20. В этот раз я решил поболтать с милохой подольше, ибо она была последней и спешить было некуда. Азм есть мари. Меня зовут Джек, и же еси великий лекарь, где сему учился, в далеких землях много лет назад, и это место сейчас не существует в этом мире. Хм, способен ли обучить этому других? Да, но это все зависит от дара, и нельзя сказать, что человек на это способен, пока я его не увижу. Ты, например, очень талантлива. Девушка улыбнулась, прикрыв ладошкой губы и сощурив три глаза. Да, азм есмь великая, я хочу научиться у тебя. Хорошо, но я собираюсь в Алабасту, я должен строить города для короля Нефертари Кобры. Ты ему служишь? Нет, я на Камаши Чебука и Крокодайла, так что я работаю под ним. Король просто платит деньги за наши услуги по улучшению жизни в пустыне. Великое дело, я последую с тобой. Прикольная девка. Конечно, чувствуется, что она слишком воспитана, потому как даже у других драконов нет таких архаичных слов, как еси и есм. Это вообще атрибуты европейских языков, которые, например, в английском читают азм есм как ям, а иже еси это даже не йоуари, а более архаичное пхау, пхие. Вообще йоу это дословно переводится как вы, так что они постоянно к друг другу на вы обращаются, а вот пхау это рыжая использовала ко мне как невежливое и фамильярное ты. Я даже не уверен, хотела ли она меня так унизить или наоборот показать свою близость, ибо люди уже и забыли, как правильно использовать это слово в нормальной речи. Сложно говорить с драконами именно из-за этой разницы аристократичного и языка обычных людей. И главное, я даже не уверен, что они вообще умеют говорить как обычные люди. В общем, у нас на корабле неожиданно поселилась очередная ученица, правда, из-за этого за нам увязался корабль с вице-адмиралом на борту. И это, к моему удивлению, оказалась Гион. На людях она строила из себя гордую сучку, но когда я ее выловил одну, она сразу превратилась в краснеющую милаху, которую я с удовольствием хорошенько трахнул. Она вышла с душа странной походкой и проворчала в возмущении. «Твой член слишком большой, ты раньше был более приятным в постели. Вот уж, блядь, извините, что я так подрос с тех пор, как ты со мной порвала отношения. Сколько уже прошло? Лет 12? Ты набрал себе учениц. Даже небесная драконица пошла к тебе учиться». Я посмотрел на покрасневшую от стыда крольчиху. Ну, я не собирался на нее давить и с радостью сменил тему. Ну да, драконица, как и девочка-блондинка, хотят научиться моим медицинским навыкам. Это возможно? Спросила Гион, касаясь своих сисек и лица. Да я ей бесплатно помог скинуть лет 10, и теперь Йона выглядит снова на 25. Я тем временем не собирался ничего объяснять. Еще одна девочка учится у меня мастерству меча. Хаэм, и насколько ты улучшил то, что я тебе преподавала? Самодовольно спросила она, и я, сощурив глаза, заставил ее халатик упасть ниже пояса, отчего она поспешила прикрыть свою киску, но на лице не было возмущения, а чистый шок и трепет. Ты не использовал меч, великий мастер. Нет, я никогда не слышал о таком уровне владения мечом, чтобы рассекать взглядом. Я бы хотел назвать тот уровень, к которому я стремлюсь, бог меча, но я еще не достоин. Я только стал мечом сам по себе. Мне еще рано называть себя агом, пока весь мир вокруг меня не стал моим мечом. Так что это, наверное, полубог меча. Мама в шоке села на кровать рядом со мной и смотрела минуты две в стену, пока я не обнял ее за плечо, уложив на свою грудь. Ты вырос, Джек. Совсем не осталось того мальчишки, что бегал за мной хвостиком. Я всегда был самим собой. Это ты изменилась. Прости. Нет, никогда не прощу. Мама надула губки, но не сдержала улыбку и обняла меня. Джек, зайди на базу Г1 по пути и забери одну девочку на обучение. Ты все ровно уже учишь толпу пигалиц. Я посмотрел на эту крольчиху. Ей больше подошла бы кличка Кукушка. Я кивнул и был награжден за свою отходчивость тем, что крольчиха на мне снова попрыгала. Дочурка тем временем была такой же длинноногой и тощей, как ее мама. Не удивлюсь, если у Гион были бабки из племени длинноногих, а то как-то это уже слишком неестественно и по наследству передается. Девочку звали Джен. Смесь наших с Гион имен. Лучше, чем, например, пятница или, не дай бог, понедельник. Она была стрижена под кари и полной противоположностью молчаливой и спокойной младшей сестрички Винзди. Она быстро влилась в коллектив мелких и начала спорить с Тосиги за старшинство, но в итоге всех их приструнила старшая сестра с большим опытом Надзика. За вознёй среди мелких было весело наблюдать не только мне, но и Гион, которая каждый раз, когда Джен на нее мамкала, краснела и косилась на меня, ожидая от меня какой-то реакции, но я уже давно забил на эту дурочку и играть в семью не собирался, тем более сейчас, когда она дозорная, я фактически пират в законе. Даже то, что я обучаю мою дочурку, уже ходьба по охуенно тонкому льду. В любой момент я могу стать вне закона по велению левой пятки мирового правительства, и тогда репутация Джен окажется на дне, как у моей ученицы. Но Гион видела, что я вытворяю своей псионикой, и очевидно, что если моя дочурка этому научится, все закроют глаза на то, кто она и чья родственница, лишь бы не была пираткой и была за мировое правительство. Тем временем с базы дозора наш путь пролегал через Флорианский треугольник. Я поначалу не обращал внимания на то, куда показывает Лакпас, ибо навигация в Грандлайне – это хуйня собачья, в которой только прирожденные хаоситы вроде нами разбираются, и логики там вообще нет. Сказал Лакпас, плыви туда, и у тебя нет выбора, даже если ты уже видишь свою точку назначения, и она ровно в обратном направлении. Несмотря ни на что, если последуешь за стрелкой, ты придешь на место. А следуя миражам Грандлайна на горизонте, можно только сдохнуть. И, блять, я понял, в какую жопу нас занесло, когда уже было слишком поздно. Мы заплыли в сраный корабль-остров, что принадлежал Гикамори, еще одному уебану и просто шичибукаю. Повезло, что с нами была мама, иначе тот пидор мог чего-то удумать. Думал я, но в итоге он оказался нормальным мужиком, и его интересовали больше мои медиинские навыки. Он познакомил меня с местным Франклинштейном, которого он спонсировал, и показал свою возлюбленную, которую он пытался воскресить. Вообще все ее мясо вполне себе функционировало, но только оно ни хрена не подходило под тень, которую он пихнул в это мясо. Пришлось мне немного перекроить некоторые органы, и в итоге постельная грелка этого некрофила обрела здоровый цвет лица и живой взгляд. Это все еще кусок мяса, в котором мало что общего с живым, но очевидно, Мория был доволен моей работой сверх ожиданий. Он посмотрел на целую толпу моих учениц, и на следующий день вручил мне перону. «Ты че, сука? Ты че? Черт голимый, ты за кого меня принимаешь?» Но я все же приличный человек и не начал возмущаться его пошлым инсинуациям, а просто забрал у него мелкую. Тем более она еще не сожрала тот дебильный фрукт и была вполне адекватной пигалицей одного возраста с нами. Мория еще пожалеет, что выбросил эту круглоглазую милаху. Вообще, отплывая от этого маньяка-некрофила, я задумался о том, что у меня намного проще получается заводить дружбу с, казалось бы, конченными главгадами. Неужели я на стороне плохих парней? Да не бред, я всегда за все хорошие. Правда, в мире Азулы я был мужем императрицы мира, которая фактически устроила диктатуру и без меня была бы побеждена силами бобра. И в мире Старков я был мужем тиранши, которая всех должна была сжечь в драконьем пламени, а сама убита во имя бобра Ирглора. Хорошо, что в этом мире ни хрена такого не произойдет. А то точно начну задумываться о том, неплохой ли я парень. Как по мне, это все другие просто тупые. Они просто не хотят замечать хорошие стороны милых девушек и доводят их до крайности своей глупостью и предательствами. Я не понимаю, чем их проблема, они что, не могут просто поддержать их, направить и в конце концов просто не предавать их, где их элементарная человечность и добропорядочность? Сложно остаться на стороне женщины и помочь советам, вместо того, чтобы когда она скажет что-то глупое, сразу пнуть ее в спину над пропастью. О чем задумался? О предателях Мари, о предателях. Я встречал слишком много женщин, которых предали самые близкие люди, и в итоге этих женщин все выставляют дьяволицами и злом. Но я никогда не видел в них зла. Эти ублюдки просто ищут оправдание своему предательству, перекрашивают белое в черное и манипулируют толпой идиотов, чтобы устроить их пресловутую власть народа и уничтожить все, что удерживает мир от полнейшего хаоса и анархии. Что ты думаешь о революционерах? Они всегда выставляют мировое правительство злом. Я посмотрел в три глазика серьезной рыженькой девушки. Возможно, в мировое правительство имеет свои изъяны. Но если в доме течет крыша, ты чинишь крышу, а не сносишь его вместе с фундаментом. Несколько реформ решат проблемы такой хорошо отлаженной системы. Впрочем, все это из-за несовершенства самих людей и их глупости. Они просто не могут понять мысли людей, которые строят долгосрочные планы. Им плевать, что через три поколения, через каких-то 100 лет все их потомки забудут о всех мотивах своих предков и начнутся мировые войны одна за другой, в которой вскоре не останется никого, кто помнил бы не то чтобы о причинах начала войны, они даже не будут знать своей собственной фамилии и имени родителей. Они будут озлобленными животными, которые всю жизнь пожирали слабых, и для них не существует другого мира. И даже пираты поблекнут на фоне тех зверств, что будут творить дети в те темные времена, что настанут спустя 100 лет после падения мирового правительства. Потому я всегда буду против всяких инфантильных идиотов, которые хотят всего здесь и сейчас, не осознавая, что мировое правительство мягко направляет этот мир в эпоху, которая сделает всех без исключения счастливыми. Но людям всегда всего мало. Они забыли времена пиратов Рекса, они забыли, как было страшно жить тогда, и теперь они возносят этого грязного ублюдка Роджера, прикрывая красивыми лозунгами массовый разбой и геноцид. А ведь по факту Белаус, большая мамочка и Кайда, они все выродки, рожденные тем временем. Последние два так и вовсе были членами команды пиратов Рекса и хотят наслаждаться старыми добрыми временами, привнося в этот мир кошмары, от которых я всегда буду стоять на стороне так называемых тиранов, что правит железным кулаком, забивая таких ублюдков, как Кайда Ват, как только они высунут голову. Я посмотрел на пристально смотрящую на меня тремя глазами девушку. Прости, я, наверное, зашел слишком далеко. Просто накипело. Она внезапно взяла меня за щеки и потянула к себе. Я, не понимая, что происходит, подался вперед, и она меня поцеловал. Отстранившись, она улыбнулась. «Ты очень милый, Джек. Скажи мне свое полное имя. Я родился сиротой, и мне дали имя в приюте, причем очень глупое. То, которым я пользуюсь, принадлежало мертвецу, которого все уже забыли, и то я его изменил, вставил в него Ди только потому, что считал, что хочу быть сильным и пугающим, как Гарп. Так то меня зовут нет, но я уже привык, что меня зовут просто Джен. Спароу Ди Джек. Я ненавижу всех с инициалом Ди в фамилии. Теперь ты просто Джек Спароу. Ладно, мне все ровно, пока ты довольна. Молодец», — сказала она и потащила меня в свою каюту. Я сначала не понял зачем, а потом, как всегда, меня трахнула неожиданно сильная и властная девушка. Я, конечно, учил ее, но только магии воды мира аватара, ибо она была очень одарена, но оказалось, что ее тело выносливо ничуть не меньше, чем у меня. Трахались мы так 3 дня подряд с небольшими перерывами на похавать и т.д. В итоге она залетела. Да она, блядь, вымотала меня настолько, что я просто перестал стерилизировать свое семя. Теперь ты мой муж. Ну ладно, но я все еще муж другой девушки, и у меня много детей. Это не важно. Я тебя люблю, и ты меня понимаешь и любишь. Любишь же, конечно. Как не любить мою милую девочку? Хм, этого достаточно. Пока ты не предашь меня, я позволю тебе делать что угодно. А теперь расскажи, в чем проблемы мирового правительства, и я скажу своим подчиненным, и они все исправят. Не уверен, что мой опыт тебе поможет, но... И я начал делиться тем, что сам применял, когда был императором двух других магических миров. Хотя больше всего в прошлых мирах мне помогло наследие моего первого мира. Легендарная пропаганда везде, где только можно, но главное в школах, в которые все пиздюки без исключения должны ходить, а те, кто не ходит, должны быть заставлены, а их родители лишены родительских прав и наказаны по закону. Рыженькой все это очень нравилось, и она даже начала записывать и кивать в восхищении. «Я действительно могу многому у тебя научиться, муж мой. Не зря я попросилась к тебе в ученики». 43. Несколько недель, в течение которых я регулярно трахал всех моих любовниц, включая все еще не определившуюся со своим статусом Геонны новенькую святую Нерону Имперору Марию Антуаниту. Мда, какое-то у нее подозрительно длинное имя. Меня же теперь типа зовут Святой Спарауджек. Я же ее муж и типа стал драконом. Я хазе, как это работает, но теперь за мою голову вообще не будет награды. Мари все устроила, и мне Сингаку лично заявил, что я уже вне розыска. Неожиданный бонус от случайной интрижки, переросшей в женитьбу. Хотя все было только на словах, Мари, она заявила мне, что этого достаточно и никто не сможет этого изменить, и мне уже начинает нравиться быть небесным драконом. Тем временем им была в шоке от глубины магии мира Аватара. Она пока освоила 4 основные магии, но уже этого достаточно, чтобы она просто писалась кипятком от радости, а то, что я ей обещал еще десяток смешанных магий, ее приводило в экстаз. Кстати, она редкий мутант, у которого есть большая предрасположенность ко всем стихиям. Обычные люди обычно в чем-то сильны и в чем-то слабы, а вот она просто нелепо сильна в магии земли и воды и относительно сильна в магии огня и воздуха. У нее тупо нет слабых сторон. Даже ее ки очень мощная и развитая, отчего она только и должна отточить до рефлексов движения стихии мира Аватара, а потом потихоньку избавиться от этих костылей, чтобы стать как я. Я всю магию и без движений выполняю достаточно мощно. Так это не твой фрукт дает тебе силу стихии. Я все время пыталась понять, что это за неизвестная парамеция или мифический заньята может исцелять и управлять стихиями, а ты всех обманул. Я в детстве съел фрукт, который позволяет создавать из тела мышей. Это очень стыдно показывать, так что я притворился, что его нет, но я все ровно слабею в морской воде, так что разницы нет. Зато нет вопросов по поводу моих целительных навыков. Хм, нет такого фрукта, который создает мышей. А ну давай покажи мне, как он работает. Ну я напряг это самое сердце, которое обычно никогда не использовал для применения дьявольского фрукта, и у меня с руки вывалилась рыбка. Я напряг его еще сильнее, и с моей руки вывалилась курица и, упав на палубу, сожрала рыбку. «Что происходит?» — спросил я, а Мари сбегала на кухню, притащив мне такаики. «Ешь». Ну я не стал задавать вопросы, а потом, применив фрукт, с моей руки вывалился осьминог. Я поймал курицу, и она спокойно поглотилась моим телом. Это мифический зан-модель греха чревоугодия. Очень сильный дьявольский фрукт, который некоторые путают с парамецией пожирания. Ты можешь воссоздать и использовать по желанию свойства любого съеденного животного, но нетренированный фрукт выдает или случайное ранее съеденное животное, либо совсем недавно съеденное. Тебе очень повезло. Ты сможешь превратиться в морского короля или создать их и контролировать своим фруктом. Говорят, все морские короли, русалки с минками и прочими расами были рождены тысячи лет назад. Первым обладателем этого фрукта, который развил его за пределы возможностей человека, используя усиление от съеденных им животных. Мда, вот так и живи с бесполезным фруктом, чтобы потом узнать, что все время игнорировал настоящие сокровища. Но почему мыши? Я их не ел никак. Блять, теперь понятно, что за мясо было в котлетах в приюте. Но, я должен признаться тебе, что я съел еще один мифический зан. Как? Ну я вырастил второе сердце, пытаясь удалить старое и избавиться от слабости перед Кайросики и морем. Что за нелепая магия? Ты должен создать мне второе сердце. Конечно, если ты хочешь, могу хоть 3. Хочу. Но давай вернемся к фрукту. У меня фрукт бога солнца Ники. Она прищурила глаза и положила мне руку на грудь, чувствуя 2 моих сердца. Отдай мне это сердце. Ладно. Позволь мне приготовить все для пересадки его тебе. Стой. Почему ты так легко согласился? Оно мне больше не нужно. А зачем ты его вообще ел? Ну понимаешь, в новом мире все девушки такие большие. Она сначала открыла рот в изумлении, а потом расхохоталась как дура, затащив меня в свою комнату и проверив, как я могу увеличивать свой резиновый хер. Ну помимо этого я заметил, что мое тело начало очень быстро увеличивать мощность всех техник ракушек, и к моменту, когда я пересадил сердце в Мари, у меня было в 15 раз больше выносливости, чем до того, как я съел фрукт. Но учитывая возможности фрукта чревоугодия, мне совсем не жалко этот проклятый вылитый резиновый фрукт. Зато как хорошо натягивать на мой ствол настоящую резиновую женщину, которая при этом очень умело управляет своими внутренними мышцами, создавая вибрации киской. Мда, я не знал, что меня можно настолько высушить. Я превзошел свои пределы, кончая в мою рыженькую богиню солнца, как из пожарного шланга. Тем временем, получив фрукты, полностью усвоив его, моя Мари будто неуловимо изменилась. Мы лежали в постели, и она вдруг заговорила. «У меня тоже мифический зен. Я богиня луны, точнее семи лун. И у меня есть темная сторона, которую я хочу показать тебе». Она вся почернела, и только ярко-красные глаза с белыми белками смотрели на меня с ожиданием. Я схватил ее остренький хвостик и, погладив острую стреловидную кисточку, улыбнулся. Ее тело было очень экзотичным и сладострастным в этой форме. Настоящая суккуба, которая, улыбнувшись мне акульей улыбкой, оседлала меня и начала мне показывать все преимущества темной стороны. И я, кажется, пал. Но мой боец не сдавался, и ему едва хватило 15-кратной выносливости, что так и осталось со мной после передачи сердца, чтобы мой боец устоял до конца битвы с темной стороной моей рыженькой богини солнца и луны. «Я не ошиблась, выбрав тебя. Ты меня не предашь, как бы уродливой я не выглядела. Шутишь? Ты просто богиня и дьявол в одном теле. Это же мечта каждого настоящего мужика. Хех, ты прав, я мечта настоящего мужика. Жаль, что я встретила такого только сейчас, когда ты изучил магию земли лучше. Я научу тебя секрету бессмертия. У тебя таланты, наверняка ты первая из моих девочек достигнешь необходимых навыков». «Что? Бессмертие? Ты поделишься со мной им просто так? Ты теперь моя, а я твой, у нас все общее, и это нормально, что я не собираюсь смотреть, как ты умираешь от старости, как и другие мои близкие. Но так получилось, что я уже бессмертна. Ну не знаю, у тебя были проблемы со здоровьем, которых у меня просто нет, мое бессмертие надежнее, и тебе придется его изучить». Три глаза девушки в шоке распахнулись. Она явно не ожидала, что я вместо расспросов буду наоборот заставлять ее учить другой способ оставаться вечно молодой. Да и не секрет это, что фрукт Трафальгара может удалить из ДНК гены старения, правда от этого он и сам помрет, потратив все силы фрукта. Но как по мне этого мало, и помимо физического тела немало важно развивать другие энергии души, потому мое бессмертие наки надежнее в первую очередь для психики человека. Иначе через пару тысяч лет крыша потечет от жизни в человеческом теле с накапливающимися токсинами и гормонами. Тем временем нас из очень заумных рассуждений о вечной жизни выдернули очередные идиоты. Зря Геон отправила свой корабль на базу дозора и переселилась на мой, чтобы никто не заметил, что мы с ней часто трахаемся. Впрочем, и мне понятно, что ей нет смысла держать команду слабосилков, и хватит ее одной, чтобы защитить Мария, остальные будут обузой, тем более я уж точно буду помогать ее защищать, не говоря уже о том, что Мария очевидно может всех нас тут плевком зашибить, если я правильно понял силу ее темной стороны. Но вот то, что до нас доебутся пираты. Я этого ожидал, но не в такой извращенной форме. Они потребовали начать раздачу диви. Я слышал об этом маразме, и типа все порядочные пираты в нее должны играть. С одной стороны, я уже как бы небесный дракон. С другой, я еще не собираюсь уходить от крокодилочки, так что репутация в полукриминальных кругах важна. Если не отвечу по правилам, то мне потом никто на слово верить не будет. Не исключено, что Игион усомнится в моей честности и праведности, ибо я уже раз оступился и нарушил приказ и законы мирового правительства. Повторять это постоянно вредно для моей репутации. Тем более я вроде видел ту буратину в шапке с балабоном в аниме и чисто для коллекции. Хочу. Все ровно, у них нет шансов против меня. Ладно, сыграем по вашим правилам и только на одного человека. Фы-фы-фы-фы-фы-фы. Не беспокойся, когда ты проиграешь, я позволю тебе забрать свои слова назад и попытаться отыграть своего члена команды. Вот же пидор. Недолго он фекал как ублюдок. Как только я получил возможность выбрать соревнование, я выбрал боксерский матч, и несмотря на то, что этот подонок владел фруктом, замедляющим людей, он был все еще обычным человеком, не способным пробить мой тиккой, который с моей выносливостью, жизненной силой сейчас делал меня прочнее обычной стали. В общем, он отбил кулаки и вымотался настолько, что не заметил, как не обновил на мне эффект своего фрукта, и ему прилетела в ебало такая плюха, что у него просто голова превратилась в кровавый туман. Упс. Сам виноват, что игрался со временем, я не успел перестроиться и сдержаться. Ладно ты, милаха, иди ко мне, и поплыли отсюда. Схватил я за руку Парше и потащил на свой кораблю, пока все смотрели на обезглавленный труп их капитана. Мои же тем временем закрывали глаза детям и смотрели на меня с осуждением. Не ну а че они, сами доебались, сами доигрались. Это грандлайн, а не хуй собачий. Тем более я сдержался и не использовал хаки. Парше тем временем была бледной как смерть, и ее быстро начали отпаивать алкоголем мои девочки. Даже Геон поучаствовала, наплевав на то, что девка тупо пиратка. Не прошло и пары дней, как Парше, заряженная мотивацией, присоединилась к мелким в тренировкам. Впрочем, Тамиханик Вин тоже постигает все прелести изнурительных тренировок до полусмерти, так что новенькая не скучала и стремилась достичь сил равных адмиралам Дозора. И Геон, кстати, тоже начала тренироваться и спарринговаться с Альвидой и Валентин. Если первая только и получала по лицу от Дозорной, то вот Валентин четко показала всем разницу между обычными вице-адмиралами вроде Геона и блядским Гарпом. Если Гарп ее тупо как котенка валял и она могла его только из-под тишка достать, то вот Геон без шансов на отпор получала по мордасу от лимонки, только и надеясь на свой хаки вооружения, укрепленный тиккаим. В общем, зажралась и разленилась без моего присмотра. Надеюсь, хотя бы Хина не начала снова курить. Это что, Джея, да? Хотите посмотреть Скайпию? Нет, чет нет настроения, ответила Бельмире, а Валентин кивнула, сказав: я домой хочу. Соскучилась по Робин и Крокодайл. В общем, остальные тоже были против, так что мы просто свернули в Алабасту, как только зарядился Лакпас. Не прошло и пары недель, как мы уже плыли по реке, что ведет через весь материк прямо в Алабасту. Еще пара дней, и пейзажи бесконечных фруктовых садов и прибережных роскошных вилл сменились более узнаваемыми постройками столицы. Мари подошла ко мне, взяв за руку, и спросила: это ты силой своей магии превратил пустыню в это? Потрясающе! Ты первый человек, который изменил остров настолько, причем в лучшую сторону. Идиотов, которые могут разрушить остров сотни, но вот чтобы возродить, мне понадобятся твои услуги, чтобы восстановить Ахару и еще несколько островов, непригодных к жизни. Кстати, Ахаре, у меня подруга Дитя Дьявола, можешь что-то сделать с ее ситуацией? Мари сжала мое плечо, но потом вздохнула и кивнула. Она ведь не собирается никого учить читать панеглифы, да? Мне хватит и того, что раса трехглазых это умеет из-за расовых особенностей, и я с ними не могу ничего поделать, кроме как держать подальше от панеглифов. Конечно, я скажу ей, что она может только читать, но не распространяться. Там все, что написано о пустом веке, выставляет меня дьяволом. Мне нравится мой миленький дьявол, и я не настолько глуп, чтобы воспринимать визги проигравших неудачников как объективную оценку девушки, которую я и сам хорошо узнал. Ебушки-воробушки. Это ей че получается больше 800 лет, интересно насколько, ну мне тоже суммарно немало лет, так что я не буду поднимать этот вопрос, как и вопрос ее бывших, которых наверняка пара вагонов. Блять, не думай об этом, она милаха и точка. Тем временем Крокодилочка и Кобра встретили нас, чуть не устроив парад в нашу честь, но обошлось небольшим банкетом для своих, где Виви быстро влилась в банду наших мелких и начала проникаться философией жизни в качалке. Блять, я плохо влияю на своих дочерей, но все лучше, чем то, что творит Гарп с внуками. Потом началась лютая оргия, и поддатые девочки нарвались на пьяную Робин, которая каждой выделила личного клона, который съел им их киску. Самым шокированными были Ханикуин и Парше, ибо даже я не уделил им личного внимания и не развратил в достаточной степени. Парше вообще даже не была трахнута, а только прошла целебные процедуры, что довели ее красоту до половины Баахинкок. До Альвида ей вообще далеко из-за того, что они все тощие и не предрасположены набирать такие формы. Но по-своему все они были красивы и очаровательны, отчего я все-таки залез на каждую милаху, которую раздразнила пьяная Робин. В конце уже сама Робин без каких-то клонов залезла на меня верхом и начала трахать, так что я понял, насколько она скучала за нашими играми с цветочными жопками. Я скучала, я понял, ха-ха-ха. Мари рассказала мне, что приказала снять с меня награду за голову, и ты восстановишь для нее Ахару. Спасибо. Я просто промолчал, и она продолжила скакать на моем члене, как будто завтра никогда не настанет. Я поддался настроению и кончал только внутрь. Неудивительно, что половина девушек и даже Крокодайл утром проснулись беременными. Блять, а я думал взяться за голову и не чудить. Впрочем, моя Мари делает все, чтобы мир не скатился в ебаный апокалипсис, так что может все будет не так плохо. 44. Не уследил я за своим брючным гадом, и тот обеспечил меня еще несколькими дочурками. Нарожали мне Мари, Робин, Крокодилочка и Альвида, потом, понянчив на руках мелких, меня схватила за шары Валенты, и на к ней под шумок запрыгнули в кровать Бельмире, Геон, Ханикуин и Парше. Последние две поняли, что я их учу настоящему оружию массового забоя тупого быдла с наградами до 100 миллионов белли, и воспылали благодарностью и желанием меня окольцевать или хотя бы гарантировать, что я доучу и дотренирую их до уровня Валентин, которая ногами пиздит настоящего вице-адмирала Дозора Геона и не потеет. В общем, получить от меня мелкого им показалось хорошей гарантией того, что я их не выброшу, когда поирию в них интерес. И они, блядь, правы, ибо детки это мой криптонит, они оказались очень заботливыми и вменяемыми мамочками. Вот только не все так сладко, как всем кажется. Я смог вытащить на этот уровень Валентайн только потому, что она как сумасшедшая хочет создать свой завод шоколадок, и я ей доходчиво объяснил, что без крепкого кулака, покрытого хаки, она может и не мечтать о том, что ее бизнес не украдут, и ее тупо притопит в море. Вот она и кровью по телу рвала жилы, чтобы стать достойной бизнес-леди. И она бы без моего лечения сдохла бы от того, как истязала свое тело в одержимости своей манией шоколадом. От любого другого вменяемого человека я такого вряд ли дождусь. Однако я, похоже, недооценил людей этого мира. Дети оказались поддавались манипуляциям чуть легче, чем лентой, над чего каждая девочка выбрала себе мечту и начала ради нее рвать жилы, вдохновляясь плохим примером мамочки Валентайн. И да, даже принцесса Виви теперь зовет ее мамой, поддавшись стадному инстинкту, и рвет жилы, чтобы стать самой сильной принцессой в мире. Зачем? Да просто потому, что все остальные решили тоже стать самыми сильными картографами, садоводами, докторами, мечниками, дизайнерами. Больше всего удивили мои дочурки. Одна захотела стать сильнейшей девочкой в мире, чтобы папа ее хвалил больше, и это была Винзди. А Джен хочет жениться на мне, отчего нужно стать сильной, чтобы я в нее влюбился. Гион, сука, не рассказала ей, что я отец. Но все же удивительно, насколько падки бабы на внешнюю красоту в этом мире. В общем, все поголовно начали рожать мелких, и я теперь разрываюсь на воспитание и обучение моих мелких. Только через 6 лет, когда мелких отправил в нормальную школу, получилось вырвать и себе немного свободного времени. Только вот, Кая, Ташиги, Нами и Надзика подросли к этому времени и начали проявлять первые признаки помешательства на моей смазливой мордахе. Хорошо, что Винзди нормальная, а вот Джен. Все стало только хуже, и она, даже узнав от охреневшей Гион, что я ее родной отец, все еще не бросила идеи меня захомутать. Однако мне повезло, что мои мелкие все как от огня подальше держались от дьявольских фруктов. И неудивительно, ибо маг воды, упав в море, превращается в тварь, которая может и морского короля в узелок завязать, а фруктовик в той же ситуации лососнет тунца и пойдет на дно. Не нужно даже представлять, насколько могучи маги воды в мире, покрытом водой на 99%. Они, конечно, еще и маги земли, огня и воздуха, но когда нужно сражаться под рукой, чаще всего именно вода. И если не хочешь разнести в труху единственное средство передвижения, лучше уметь создавать на воде точку опоры, или придется скакать на гиб по несколько дней подряд без сна, пока не свалишься в море или на необитаемый остров, на котором застрянешь надолго. В общем, магия воды это имба, и даже фруктовики вскоре осознали, как ее пользовать, чтобы избавиться от уязвимости в море. Они просто тренировали магию металла и отталкивали от тела все соли кайросики из морской воды, которые и делали ее смертельно опасной для фруктовиков. Вообще кайросики уже не так страшна моим девочкам, ибо я им намутил новые тренировочные материалы в виде наручей из кайросики. Первое их начало пользовать, как и ожидалось, Валентайн. Она в наручах превращалась в задохлика, который едва на ногах стоит, но все ровно покрывалась хаки вооружения и тренировалась до потери сознания. Первые пару месяцев она не могла продержаться и 5 минут, пока не свалится без сил и отправлялась мне на лечение, но со временем она, похоже, начала вырабатывать иммунитет. И даже ее тело начало мутировать, ибо по-другому то, что она выросла с 165 см до 195, я не могу объяснить. При этом сила ее без наручья из кайросики так сильно выросла, что и я начал накидывать на себя кайросики, изматывая себя тренировками. В общем, методика мазохистов работала и заставила даже самых конченных скептиков вроде Робин, Крокодилочки и Ханикуин натягивать кандалы и ебашить. Ебашить своими маленькими анимешными ручками в качалке. Помимо того, я начал тренировать фрукты за 6 лет адовых напряжений энергетической требухи, и сердца я его пробудил. Поначалу мне пришлось жрать и жрать почти все живое, пытаясь сознательно его повторять. Потом я учился еще год запоминать то, что я жру, и сознательно его создавать из своей жизненной энергии. И если бы Мари не одалживала мне свое сердечко с фруктом бога солнца Ники, я бы, наверное, долго качал бы эти навыки, но имея в наличии практически генератор жизненной энергии, я быстро перешел от создания животных до присвоения их особенностей своему телу. Естественно, после тренировок я возвращал сердце моей милой женушке, и она даже привыкла к этому. Потом в какой-то день я смог присвоить себе способность бога солнца Ники и даже вернув сердце Марии, я не потерял силу резинового человека и генератора жизненной энергии. Это был настоящий шок для Мари, потому что ранее никто не мог копировать силу чужих фруктов, но я в итоге рассказал ей пару идей о том, что это может быть связано с ДНК человека и краткор пересказал, как работают гены. Но Мари удивила его. Это же фактор происхождения, который изучает Вегапанк. Ты просто называешь это генами и ДНК. В общем, оказывается, у мирового правительства уже были знания, связанные с геномом и ДНК. И как оказалось, теоретически возможно скопировать фрукт, если повторить фактор происхождения человека, съевшего его. В итоге моя Мари даже обрела какой-то внутренний покой, осознав загадку древнего мифического заночревоугодия. В ее представлении я мог копировать чужие факторы происхождения. Наведавшись с моей милой женушкой к Вегапанку, она приказала ему дать мне его сердце. Старик, конечно, растерялся, но в итоге сказал, что придумает, как это сделать, но придумывать не пришлось, ибо я отрастил орган на замену из своей плоти, используя силу своего фрукта, а потом дал его Вегапанку. Сам тем временем усваивал фактор происхождения из сердца Вегапанка, пока тот как бешеный бегал вокруг меня и измерял что-то приборами.